Урок номер 29. Эцхаим. Страница 12. Строчка 43 внизу. Новый абзац у нас. От давар эхаде лонит баэр лану. Виняней игулей ак увайошар шило. Эх гэм митхабрим яхат. Я дойду еще дальше, заканчивается уже. 44 после точки. Амнам бэйньян атик йомин нидбаэр бэймэкомо ки эйлу юд игулим шило кулам ним шахим. 12, первая строчка. Умит паштим савив гимель аришонот левад де йошер шило айен шам. Ве улай хах Йе вейняней два игулей Адам кадмон ве царих июн. Возвращаемся, страница 12, 43 строчка. От давар аха эхад, еще одна вещь. Лонит баэр, еще одну вещь мы не пояснили. Или лучше сказать, еще одна вещь не объяснена нам. Вейней и гулей ак. В теме по предмету игулим ак. Ува йошер шило и в его йошере. Эхэм митхабрим. 44 яхат. Как они соединяются вместе. Точка. Амнам. Однако. Бэйнян атик йомин. В рассмотрении аспекта атик йомина, атика, нидбаэр бимакомо, мы объясним в своем месте, ки эйлу юди гулим шило, что эти 10 игулим его, кулам ним шахим, все они притянуты. Страница 13, первая строчка. Вы умит паштим и распространяются. Савив гимель ришонот леват. Вокруг, только вокруг трех первых йошера. Вокруг, то есть эти 10 игулим, они притягиваются, как он говорит, и распространяются вокруг, это надо знать, вокруг трех первых, только вокруг трех первых йошера его, атика йомина. Понятно? Uh-huh. Игулим распространяется только вокруг этих трех первых. Понятно почему? Потому что они подобные по подобию свойств. Айен шам. Читай там. Ну, мы не будем. Точка. Веулайках, еге вейненей, И, возможно, также будет и также будет и в аспектах 2.2 и Гулей Адам Кадмон. Видишь, он говорит, возможно, также и будет и вот по отношению к Игулим Адама Кадмона. Вы царих и юн. И необходимо особое внимание. Потому что есть правило такое. Из моего тела я увижу Творца. Да? То есть он здесь тоже, он говорит, как бы не более низкое, он имеет в виду Атик Йомин, Атик. Это уже Ацилут. Он говорит, в Ацилуте это так. И говорит, по всей, наверное, это тоже так в Адам Кадмон. Видишь, он говорит, наверное, Улай. Это не он говорит, не Ари говорит, а Витраби Виталь, который записал это, он так говорит, очевидно, это так будет так. Потому что там нам, видишь, почему он говорит так? Так он говорит, потому что голова вообще занимается Кефер Хохма Бина, это так высоко, он так говорит. Три. Вышлите. Третье. Везелы шаноша ара кагдамот дафей амуд алфи. Он говорит, и это где, это его слова, где написано. Он говорит, шарагдамот, есть такая врата видений, есть такое врата видений из всех восьми видений из всех восьми врат книги Ари. И он говорит, где это находится? Там, посмотри, там и там. Страница Дав 5. Дав Гей, страница 5. Амуд Алеф. То есть лист 5. Дав Гей, лист 5. Амуд Алеф, страница 1. 4. Это просто ссылка для нас. 4. Вам нам Давар Гилуй Гу Ки Эйн Лемала Гуф Вло Хох Гуф Халила. Точка. Внимательно каждое слово здесь. И однако Давар Галуй Гу это очевидно. Ки эйн ле мала гуф, что нет наверху тела. Влохо гуф халила, и не силы тела. Боже упаси. Точка. Видишь, как он нас предупреждает, чтобы не смотреть, не видеть это все материальное. Вхоль га димьянот. 5. Вагациурим Эйлу Ло мипней Шехемка Хас вишалом. Смотри, что он говорит. И все воображения и все сравнения Вагациурим и рисунки или обрисовки Эйлу эти ломипнаиш не из-за того, что они таковы, Боже упаси. Смотри, что он говорит. Точка. Амнам лешахех это озен. Ухэ шиюхаль зэс шесть гаадам лэгавин гадварим гайлюним аруханим Бельти, нитпасим, венершамим, бесехель, сем хайноши, лахен нитан ршут, ледаберби вхинот циюрим, ведюмьоним, кашерху пашут, бахоль, восемь сифрей азогар. Это надо обязательно это подчеркнуть и себе постоянно себе это говорить, чтобы это вкоренилось в себя. Ибо ничего этого, что в нашем мире, оно совершенно не относится со всеми премудростями, со всеми так называемыми духовностями. Ничего к этому не относится. Смотри, что он говорит. Когда мы учим духовное, имеется в виду то, что мы учим здесь, у Ари, Тес и другие вещи, вещи, которые и духовные. Смотри. Пять. Амнам, оси точки. Амнам на шахеях это ось. Но это просто для того, чтобы как бы просто чтобы, не могу это перевести так просто, чтобы так, а? Чтобы, как бы сказать, нет, шахеях это ось, нет, так это выражение есть такое есть, чтобы как бы утихомирить ухо. Имеется в виду, что просто чтобы ухо слышало и чтобы оно, чтобы человек мог параллель какие-то делать. Смотри, что дальше стоит. Не просто так, я так будем об этом потом говорить. Вот дальше. Ле, для чего это? Ле хашиюхаль, это для того, чтобы человек смог. Шесть. Легавин дварим эйлоним, аруханим. Чтобы человек смог понять вещи высшие, духовные. Бельтинит пасим, которые не охватываемые, венершамим и не запечатляемые бесехель айноши в разуме человеческом. Лахен нитан ршут ледавар, поэтому дано разрешение ледабер говорить. Бифхинат сиюрим и димьоним, смотри, говорит. Дано разрешение говорить в форме рисунков и сравнений. Кашер гу пашут, что это просто ясно. Бехоль 8 сифре зор, как мы это видим, ясно просто во всей книге Зогар. Да? Во всей книге Зогар, где есть все эти сравнения. Небо, земля, воздух, всякие лилия, роза, так? Ад, рай, все это вот только раз сравнение только с языком человеческим. Это очень тонкая вещь. Что только чтобы человек что-то такое как я ощутил, что-то духовное, высокое. Но никакой формы нету, ни абсолютно никакой формы нет материализованной. Восемь. Кстати, это не одни шутка, не огневе, никто в мире ничего не понимает в этом. Это да. Все, например, эти духовные течения, они все материализованы. Высшая, более высокая материализация духовного, низкая. Да? Все западное учение построено на до космос. В космос они еще что-то там делают, космос. Тоже важно, потому что такое у них дало нам людям здесь материальное, и материальным они и пляшут все. А народу Израиля он дал это духовное, чтобы они не отходили ни на миг от духовного. Вегам 8. Вагам бипсукея тура ацма кулам кайхат оним вамрим бедавар хазе 9 кмоши амру кмоши амара катув эйнаяшем гема мишутатим вахоля арец. Смотри дальше, он уже говорил нам об этом, но еще раз он говорит, что это очень важно. Восемь после точки. Вагамбас бипсукея тура ацма. И он говорит, и также в стихах Торы, самой Торы. Кулам каехад Оним вамрим, они все как одно, как один, они говорят нам о том, об этом и тем, об одном и том же аспекте. Что? Кмоша Амара Катов, как написано, 9, как стоит в Торе, то есть они Эйне Яшем, глаза Творца. Да? Какие глаза Творца? Есть глаза у Творца. Глаза Творца, говорит, Хэмами что датим, они похоля арец. Стоит Торе. Глаза Творца, они мы что-то тим, они путешествуют, как сказать, они не по небу, как сказать, они другое слово не путешествовать, они проносятся по всей земле. Видишь, да? Точка. Айна Яшем эля цадиким, другое, еще другое есть выражение. Глаза царя, глаза Творца на праведных, да? Покоятся на праведных. Да, разные какого типа слова. 10. Вайшмашем, и Творец услышал. Точка. Вареяхашем, Ваяреяхашем, и Ашем, и Творец нюхать, как сказать, нюхать. И он обонял. Нет, Творец. Нет, что он сделал в прошедшее время? И Творец вдохнул запах и так далее. 10. Следующее. Вайдаберашем, и Творец сказал. Видишь? Все это просто, чтобы, как бы сказать, помочь человеку, чтобы он постепенно вошел в духовное ощущение, духовное. Точка. У Хаэлу работ Угдула Микулам Машикатув Машикатув Акатув Машамиракатув Вайвра 11. Элоким это Адам Бецальмо Вацелем Элоким Бара Ото Захар Внекива Выгумер. Здесь очень важно. 10. В середине где-то. Ух, эйлу рабо, и таких много есть, он говорит в Торе. А самая угдула микулам, а самая большая из всех, это то маше катув, маше катув, акатув, маше амера катув. То, что сказала Писание в самой Торе, в Брешит. Вайвра Элоким, и Элоким создал человека, Бецальмо в своем подобии, по образу своему. Бецел Элоким, по образу Элоким создал его Захар Внекива, мужское и женское, и так далее. Точка. Ваима Тора, 12, Ацма, Дебраках. Гаманахну нухаль ледабер кылашоназе. Им хейот ше пашутгу. Ше эйн 13 шам лемала. Эла урод даким. Бетахлита руханиют бельти нит пасим. Шам клаль. Ухмо 14 ше амара катув. Ки лор итем коль тмуна ухе эйла работ. 14 мы остановились. 5 слов до конца. И возвращаемся к 11 после точки. В има Тора отсма дебра дебраках. Если то сама Тора говорит так, сказала так, то есть такими выражениями. Гаманахну нухале дебер гелашонзе, так и мы можем, сможем говорить Каким языком? Видишь, да. Имгайотше пашудгу, так как понятно, просто говорит это ясно. Ше эйншам лемала, что нет там Бог вверху. Смотри очень внимательно. Что нет там вверху, то есть в духовном. Эла городаким, что нет там ничего, кроме тонких светов. Батахлита руханиют бельтинит пасим шамклаль. В предельной духовности. Без того, чтобы там, может, чтобы мы могли там что-либо постичь. Тахлит рахунит бельти нит паси. Да, без того, чтобы мы могли там что-либо постичь. Видишь, он говорит. Охмо 14. Шамара катув. И как сказала Писание. Килора и тен кольт муна. Ибо вы не видели всю картину. Видишь, да? У Хаила работ и таких множество. Всю картину вы не видели, видишь? Он сказал им, Моше, во второзаконии, он сказал, вы всю картину вы не видели. Он не дал показать всю картину, они что-то показали. Это в Амнам еш от дерахахерет. 15. Это очень все методическая эта штука здесь. Очень важно это, что мы сегодня учим. Амнам еш о дераха херет 15. Кидей легамшил улецаер ба гадварим айлюним вегем бхинат ктиват цурат отиот. Ки 16. Коль от ве от мора аль ор прати эльон вегам Тмунацо давар пашутву ки эйн 17 лемала ло от вело никуда вегамзе дерах машаль вециюр лешахех это озен канискар точка. Закончили 17-ю. 14-е. Последние 5 слов. Вам нам еш от дерех ахерет. Однако есть еще другой путь. 15. Кедела гамшиль, чтобы сравнить, сравнивать, улицаер и обрисовывать им гадваримай люним высшие вещи, то есть высшие духовные вещи. Вэгэм бэхинат ктиват цурата утиёт. А это аспект написания формы букв. Так? Ки, ибо, 16. Коль от вэ от мура. Каждая буква учит. Аль ор прати эльон. Она указывает на особенный, на частный свет, высший свет. Вегам тмунадзо, и также и эта картина, то есть в буквах. Давар пашутгу, ясно это, просто это, ки эйн лемала 17, ло от, ибо вверху в духовном нет ни букв, видишь, говорю, вело никуда, и ни точек, ни гласных. Вегам зедерах машаль вецеюр, и также это по пути сравнения, да? Путем сравнения и рисунков. Лешахех это озен, но только чтобы успокоить ухо, как бы сказать, для уха. Не просто здесь выражение очень важное. Он объяснит как. Канискар, как сказано выше. 2.17. Велахен неваэрата гагдама Ганискар альтерах циюр аутиот гамкен увихдей циюрим 19 эйлу ген циюр адам веген циюр отиот штейген мухрахим легавин иньян хаурот 20 айлюним кашер тире тира кашер тире сифрея зогар бнуим аль штей пхинот от сиурим га эйли айен аль аткан лишено. Очень-очень важное вот это. 18, смотри, еще закончим этот абзацик, который очень важен нам всегда. Всегда надо бы его, когда ощущаешь, что читаешь и занят еще материальным, материальное светит тебе, то тогда надо это еще разочек проработать. Хорошо перед уроком это делать. Записать еще своими словами, может быть. Ну, лучше так. 18. Поэтому мы объясним сейчас Гагдама введение Анискар Альдерах Циюр введение. И поэтому мы объяснили теперь введение упомянутое введение Альдерах Циюра Утиот Гамкен также по пути, также путем обрисовки букв, форм букв Овхенот Циюрим Эйлу и аспектов этих рисунков в 19 Ген Циюр Адам как образ или рисунок тоже. Образ как образ человека, так и образ в образе человека, так и в образе букв. Штейген бе оба. Мухрахим легавин. Оба обязывают понять. Иньян гаорот. Оба они ссылаются, обязывают понять, понимать аспект святов, высших святов 20. То есть оба указывают на высшие света. Понятно? То есть обрисовка духовного в виде человека или в виде букв. Это все указывает на высшие света. Кашер тиреве сифрея зогар, что мы видим, которые ты увидишь в книгах Зогара, Бнуим аль штей пхинот циюрим эйлу, что они построены, книги Зогар, на двух этих формах обрисовки. От Ган Лешано до сих пор это его слова. Слова выше. Видишь, как это? Это обязательно надо понять. Ибо никто этого не понимает. Посмотри хасидим, что они говорят. Они говорят борода, которая говорит, да, в Торе говорят, это в Кабале говорят про бороду, да, 13 тикуним, 13 исправлений бороды. Они считают, что это свято, что сама борода святая, что это, что... Или, что очень, никто не понимает этого духовного, поэтому... Они приписывают этому предметам, тому, что предметам они приписывают что-то, что это, или символикой. Никакого отношения не имеет Тора к символике. Все вот это вот, все это, мировые все эти религии, все это, все детское просто. Что можно сказать? Но поэтому надо всегда иметь в виду, чтобы мы не путались, чтобы мы не имели всегда в виду, что как форма человека, то есть голова, да? Мы говорим голова, плечи человека, глаза, уши, ноги, все такое, что имеется в виду всегда, мы говорим о высших светах, тонкие света, более такие, более толще и так далее, и так далее. В этом все это обязательно надо иметь в виду. Никаких рисунков, никаких, ничего нет духовного, никаких букв. Они говорят, святые буквы есть в небе. Полный примитивизм. Просто не духовная безграмотность. Не дано просто человеку. И поэтому они говорят об этом в таких словах, такими понятиями.